Глава 70. Он уже не сердится. Они спустились в поселок в 12:00 ночи. Вера, измученная сумасшедшим днем, едва переставляла ноги. Она висела на руке Кирилла и неудержимо зевала. «Теперь твоя очередь», — сказала она. «Зевать?» «Нет, устроить меня на ночлег. Была бы я маленькой-маленькой, залезла бы к тебе в карман и там бы спала». Надежда, что Лексус по-прежнему стоит там, где они его бросили, была слабая. И потому они так обрадовались, когда в темном тупике увидели машину. У Веры откуда-то появились силы, и она даже побежала, открыла заднюю дверь и упала на сиденье. «Невероятно!» — бормотал Кирилл, вытаскивая ключи зажигания из замка. «Никому не понадобилось». Он открыл багажник, вынул запасное колесо и домкрат. Вера, словно ребенок, моментально заснула и не слышала, как Кирилл, меняя колесо, скручивал болты и тихо ругал того, кто их так туго закрутил. Отопитель быстро прогрел салон. Кирилл вел машину на малой скорости, поглядывая в зеркало заднего вида на спящую девушку. Свет фар высвобождал из темноты дорожные знаки, деревья и бесконечный забор. Мимо проплыл огромный отель, распространяющий вокруг себя яркий свет и ресторанную музыку. Охранник, стоящий на въезде, проводил Лексус взглядом. «Не нарваться бы на милицию», — подумал Кирилл. Он вздохнул с облегчением, когда поселок закончился, и дорога прямой лентой потянулась вдоль шумной реки. Несколько частных гостиниц он пропустил, хотя освещенные фонарями вывески обещали незабываемый отдых. Кирилла смущало слишком большое количество припаркованных у входа автомобилей. Более привлекательной ему показалась стоящая у самого подножья горы малоприметная гостиница, из-за отсутствия фонарей, утонувшая в темноте. Рядом с ней не было ни одной машины, но о том, что хозяева готовы принять постояльцев, говорила надпись на светящемся окне «Места есть». Сонная женщина, кутаясь в шерстяной платок, проводила Кирилла на второй этаж, гулкий от пустоты, и открыла уютную комнату с двуспальной кроватью и окном во всю стену, которая снаружи, словно штора, закрывала еловая ветка. Пока хозяйка приводила в действие газовую колонку для нагрева воды, Кирилл спустился к машине и разбудил Веру. «Это какое-то издевательство», — бормотала она и шла за ним, пошатываясь и почти не открывая глаза. Очутившись в полусумрачной комнате, освещенной ночником, она скинула пальто на пол, заглянула в душевую, пустила воду. Тепленькая. Ее колотил озноб. Не стыдясь, она стала раздеваться при открытой двери, словно была одна. Кирилл спустился к хозяйке, которая уже пристроилась на диване, и попросил ее приготовить чая с лимоном и медом. Женщина безропотно встала, открыла дверцу буфета и наполнила рюмку маслянистым коньяком. «Дайте выпить это вашей девушке», — сказала она. «Я настаиваю его на травах. Очень помогает при простуде. Сама ни разу не болела в эту зиму». Когда он вернулся с подносом в руках, Вера уже крутилась на кровати под одеялом. «Боже, как холодно!» — пробормотала она. «Это нервы», — ответил Кирилл, поставил чашку с чаем на тумбочку и протянул Вере рюмку. Перед большим зеркалом в душевой он зачесал мокрые волосы наверх и заметил белую полосу на лбу у корней волос. Горный загар уже коснулся его лица. «Дух перевести некогда», — подумал Кирилл. «Только и успеваешь кулаками махать, да от пуль уворачиваться. А вернешься домой, все знакомые в один голос воскликнут: «Как загорел да посвежел!» Он вернулся в комнату с большим банным полотенцем на бедрах. Постоял у окна, глядя на призрачно-синие горы, и стал устраиваться в кресле. Несколько минут он искал наиболее подходящую позу, потом догадался придвинуть стулья. Лежать на таком импровизированном ложе было настоящей пыткой. Широкие плечи Кирилла с трудом поместились между подлокотников. Стулья скрипели и шатались от малейшего движения. Когда вся эта хрупкая конструкция вместе с Кириллом рухнула на пол, в дверь постучала хозяйка и вежливо поинтересовалась, не шкаф ли это упал. «Нет-нет», — — ответил Кирилл, потирая ушибленное колено. «Это я в кровать с первого раза не попал». Получилось что-то вроде намека Вере. «Я вот лежу и думаю», — произнесла она из темноты. «Удобно пригласить тебя на кровать или нет? Не знаешь, как по этикету в этом случае положено?» «Пригласить все же намного удобнее, чем спать в кресле», — признался Кирилл и лег на самом краю кровати. Они оба притихли, притворяясь, будто спят. Ветер за окном раскачивал ветку сосны, и она скользила по стеклу, словно моечная швабра. «Это ужасно», — вдруг произнесла Вера. «Что ужасно?» Я вспомнила анекдот. Лежит девушка в одной постели с мужчиной и говорит ему: «Мне холодно». «И что дальше?» «Дальше не смешно, но мне в самом деле холодно». Кирилл сам не понял, как оказался с ней рядом. «Что ж ты сразу не сказала?» «У нас с тобой странные отношения. Я все время думаю о том, что ты меня ненавидишь. Жаль, что мы с тобой не встретились просто так, как два лыжника». «Я уже об этом думал». «И что же нам делать?» «Выставить из этой комнаты все наши проблемы. Пусть ждут под окном до утра. А они согласятся. Силой заставим». Они робко касались друг друга. «У тебя каменные мышцы. Я раньше думала, что мужчина с такими мышцами может нечаянно придушить женщину в постели, и что каждое его движение должно приносить ей боль. А ты, оказывается, нежный». «Я ужасно нежный», — подтвердил Кирилл. Он завелся. Скомканное одеяло упало на пол. Вера уже не мерзла. «Ты не сердишься, что я укусила тебя за шею?» Он не смог ответить. Она целовала его губы. За окном медленно опускались хлопья снега, отчего казалось, будто комната плавно поднимается вверх, к остропиким вершинам.